Глава восьмая. Субботнее утро полнилось колокольным звоном, возносившимся к высоким небесам. Шей проснулась в пестрых сумерках голубятни на крыше пивоварни. Вчера вечером зрители в театре так долго аплодировали, вызывая актеров на поклоны, что в итоге она опоздала на последний большой паром в Бёрдленд, а эта голубятня давно служила ей ночным приютом в случае необходимости. Влажный воздух, насыщенный сумятицей птичьих перьев, запахом солода и сонным воркованием голубей, был для нее таким же домашним, как огонь в камине. Суббота. Для разнообразия она решила провести утро в одиночестве. Она могла заняться доставкой писем, позволив бесподобному гадать, куда она подевалась. С пивоварни в сторону Ньюгейта. От Ньюгейта до Феттерлейн. С Феттерлейн до Стангейтс-Тайрс. Шей старалась путешествовать только по крышам, желая, чтобы мальчики группы Blackfriars скучали по ней так, как она уже скучала по ним. А когда она наконец-то спустилась вниз в конце знакомой улицы, то обнаружила, что театр охвачен странной суматохой. Воздух в зале раскалился от дикого тревожного волнения. Мальчики гомонили, зубря роли, шили и перешивали костюмы. Со всех сторон доносились запахи свежих цветов и новых свечей. Бесподобный где-то пропадал, зато Трассел торчал на сцене, расписывая задник огромными бурными волнами в оттенках умбры. Она понаблюдала за ним, видя, как его кисти создают образ бушующего ада. И когда он, наконец, отошел, чтобы оценить получившуюся картину, она подскочила к нему на сцену. «Что происходит?» — спросила Шей. «Сегодня утром Эванс заявился с новой пьесой», — взволнованно протараторил он. «И надеется, что мы сыграем ее сегодня вечером. Люцифер в Лаймхаусе. Нам нужно срочно соорудить новые декорации, костюмы и все прочее. Сегодня вечером премьера!» Последние три слова он произнес так, словно объявлял о рождении королевского отпрыска. Отвернувшись от своей картины, он добавил. «Кстати, писарь в дуртуаре копирует сценарии. Может, у него уже есть копия для тебя?» «Ты не мог бы держаться подальше от бесподобного до четырех колоколов», добавил Трассел, когда она спустилась обратно в зрительный зал. Должно быть, Шей выглядела изумленной, потому что он добавил. «Ему нужно выучить к вечеру пропасть текста, и я пытаюсь держать его подальше от любых отвлекающих вещей. Прикинь сам, кому ты еще можешь помочь, и будь уверен, вечером тебе придется жутко много суфлировать». Красная краска испачкала его руки от локтей до кончиков пальцев, но лицо расплылось в глупой усмешке. Сдернув шапку, он произнес с легким поклоном. «И я заранее прошу прощения за мою будущую забывчивость». Шей бралась за любую подсобную работу. Она сновала между комнаткой, где гримировались актеры и сценой, зрительным залом и костюмерной. К четырем колоколам суета утихла. И она ускользнула на крышу, чтобы сверху посмотреть, как валит на премьеру толпа зрителей. Улицу запрудили кареты, изящные, поблескивающие оконными стеклами и с гербами в алых и лазурных тонах. Кучера раскатывали соломенные циновки для своих господ, для безупречных мужских башмаков и женских, отороченных мехом туфелек, не намокавших со дня их изготовления. Уличные мальчишки пытались регулировать движение. «Всего за пенни отличное место для парковки вашей кареты, а за присмотр всего-то на пенни больше». Но аристократии вовсе не хотелось торопиться. Они демонстративно медлили, общаясь со знакомыми и желая убедиться, что окружающая толпа оценила все детали их роскошных нарядов. Девушки молча топтались под карнизом перед служебным входом, но всякий раз, когда появлялся одинокий джентльмен, раздавался нестройный хор. «Господин! Богатый господин!» Вошедшие в зрительный зал господа излучали изысканное сияние. Украшения дам соперничали с театральными декорациями благодаря их объемистым корсажам и юбкам с фартингалами. Фартингал. Английское «фартингейл». Юбка с фижмами. Овальный кринолин, расширяющийся по бокам. Они вплывали словно корабли со свитой в арьергарде, перемещавшие и приподнимавшие павлиньи хвосты их шлейфов над грязными сиденьями. Суровые и вспыльчивые джентльмены стремились привлечь внимание, выкрикивая ценные советы и шлепая кое-кого по задницам. Именно Алюэта поведала ей, что представления на сцене были не единственным увлекательным зрелищем в театре. Зрители разглядывали друг друга так же пристально, как актеров. Толпа тихо ахнула, когда в зале вместе появились лорд Мейпсбери и прибывший с визитом герцог Гис. Они, едва ли не прижимаясь друг к другу, направились к самой дорогой ложе, объявив о своем союзе более ясно, чем это могло бы сделать любое публичное сообщение. Жены упрекали мужей исключительно в излишнем внимании к высоким персонам. Отцы навешивали на дочерей бриллиантовые украшения, хвастаясь богатым приданым. Сведущий в настроениях общества человек, взглянув лишь на план рассадки, мог увидеть, кто достиг успеха, а кто попал в опалу. «Что там парламент?» — бросила Алюэта с горделивым презрением. «Главные события Лондона происходят при дворе и в театре Блэкфрайерс». Сегодня впервые Шей отсутствовала в комнатке для переодеваний, пока бесподобный наряжался и накладывал грим. А когда Люцифер вышел на сцену, то его вид изумил ее. Он был в простой уличной одежде, и Алюэта направила на него лишь луч тусклого белого света. Он играл Люцифера скучающим и беспокойным, видимо, подражая одному из азартных завсегдатаев Сороки. «Лондонцев, — пояснил он, — слишком легко развратить». А он жаждал настоящего вызова. Так что он отказался на месяц от своего могущества и являлся на землю как самое скромное существо, какое только можно представить. «Актер! Кто может быть позорней? Он ниже шлюхи пал. Пал даже ниже правоведа». Он задался целью развратить неподкупных, монахинь, исповедников, принцев, одной лишь магией слова. Придерживаясь сценария более чем обычно, он, тем не менее, обострял пьесу злободневными ремарками и завуалированными оскорблениями, направленными на многих зрителей. Некоторые получались настолько колкими и настолько непристойными, что Шей удивилась тому, почему его мишени тут же не вскакивают и не набрасываются на него прямо на сцене. Но Алюэта прошептала. «Это же большая честь быть включенным в действо. Словно вашу голову выставили на пике, только гораздо менее болезненно». Пьеса оказалась смешнее, чем большинство из тех, что Шей уже видела, но и более жестокой. Бесподобный восторгался каждой душой, свернувшей с праведного пути, и, судя по ликованию зала, большинство зрителей испытывали те же чувства. Но в финале, когда Люцифер наконец убедил девушку-цветочницу обокрасть своего хозяина, его лицо исказили противоречивые эмоции. Радость смешалась с жалостью к ее падению. Триумф и сожаление сражались во время ее наказания, и его настроение, подобно смене погоды, заражали зрителей. Во втором акте из зала уже доносился сдержанный плач, а на последних сценах рыдания и всхлипывания заглушали музыкальный аккомпанемент. Когда труппа вышла на поклоны, фонари Алюэтты осветили господ и дам с размазанным макияжем, скрытно комкавших платочки. Прошло больше часа, прежде чем зал наконец опустел. И все это время Шей и Алюэтта сидели в будке под сценой и разговаривали. Шей все еще не могла толком понять натуру Алюэтты. Ее разговорчивость, казалось, зависела от прихотливых приливно-отливных настроений. То она увлеченно, с воодушевлением хватая Шей за руку, бурно описывала что-то, сверкая глазами, а затем, словно опомнившись, умолкала, будто вдруг почувствовав себя обманутой. Если же разговор переходил к пиротехнике, печатному делу или изготовлению переносных часов, она оживала, и слова так и сыпались из ее рта, наскакивая друг на друга. Но потом она шлепала себя ладонью по губам и опять умолкала. Наконец все успокоились. Лязгнул дверной засов. Из своего подполья они увидели, как по сцене прошли две пары ног в бархатных чулках, заправленных в кожаные сапоги и сопровождаемых обрывками разговора. Эванс говорил о более тонком исполнении последнего акта. И на минуту помещение заполнилось светом, словно опять распахнулись двери на сцену. Далеко ли они направились? Дортуар находился в другой стороне. Но из-за сцены доносилось тихое журчание голосов. Алюэта перехватила ее взгляд и, помедлив, сообщила каким-то новым, исполненным мягкости голосом. «За кулисы. Бесподобный пробудет там какое-то время. Заключительное развлечение». «Развлечение?» — недоуменно повторила Шей. «Ну, видела тех типов. Господ», — поджав губы, процедила Алюэта. «Они не чувствуют, что их деньги достойно окупились, пока не увидят того, что не показывали всей прочей публике. Можно назвать это чем-то вроде особенной услуги или близостью для избранных». Лицо ее хранило унылое выражение, но она пристально глянула на Шей, оценивая ее понятливость. Однако Шей как раз сомневалась в том, что правильно поняла ее слова. «Для наших мальчиков», — вздохнула Алюэта, — «вечерняя работа только начинается». Она с треском закрыла свой реквизиторский ящик. «Мы можем пойти посмотреть, только недолго». Шей кивнула и последовала за ней по сцене. Прижав палец к губам, Алюэта провела ее в комнату за кулисами, теперь странно преобразившуюся. Ее освещали разноцветные фонари, а направленные в центр желтые лучи превратили двух одетых в тоги мальчиков в бронзовые статуи. Заднюю стену комнаты заливал сине-зеленый свет, и там похожий на водное существо высокородный толстяк, с трудом согнувшись, завязывал туфли раздраженно взиравшей на него даме. Сюда же явились и юные актеры, подавленные, недокормленные и безбородые, неуклюжие и угловатые. Только Бланк, мавританский музыкант, выглядел так, как будто принадлежал этой компании. Он тихо поигрывал на трубе в углу, и младшие мальчики старались держаться как можно ближе к нему. «Нас здесь не ждут», — Алюэта потащила Шей к темной нише. Их путь украшали радужные огни. «Меня это устраивает», — тихо ответила Шей, сжимаясь в алькове. «Но что там происходит?» «Это витрина лавки», — скользнув по ней выразительным взглядом, пробурчала Алюэта. «Если ты не хочешь стать товаром...» Она умолкла, не закончив фразу. Бесподобный стоял в ближайшем углу между двумя мужчинами в черных кожаных нарядах. «Вон там ходячий гульфик, лорд Мейпсбери, а другой — наш хозяин», — прошептала Алюэта. «Эванс. Генри Эванс». Хотя именно он платил ей по 2 пенни в день, Шей знала о нем только благодаря сплетням. Владелец театра, друг королевы, одной ногой при дворе, другой на помойке. Владелец вороных лошадей с черными плюмажами, удилами и сбруей якобы сплошь из серебра. Никто не посмеет их украсть. Он окружил себя свитой из никчемных младших сынков с порочными наклонностями и вечными долгами, которые показывали свой норов с незнакомцами, но перед ним трусили. При всем своем высоком росте он отличался странным телосложением, как будто его собирали из разнородных остатков. Седые до плеч волосы, неумело подкрашенные черникой, придавали ему вид старой пегой лошади. Покатые плечи, круглый живот и длинные, висевшие как плети, руки. Мышцы его заплыли жиром. На костяшках пальцев, в отличие от макушки, черноту волосяного покрова сменила седина, хотя глаза оставались весьма оживленными. Он искоса оглядел комнату и вновь сосредоточился на Мейпсбери и Бесподобном. Они стояли достаточно близко, чтобы Шей услышала их разговор. «Я слышал, его сняли после 3 выступлений. Народ уходил до того, как успевали прийти все опоздавшие. Прошлым вечером мы заработали больше на продаже устриц, чем они на билетах». «Вот и славно», — равнодушно произнес Мейпсбери. «Не люблю шутов. Дураков я могу увидеть бесплатно». «Вы, безусловно, правы», — вставил Эванс, услышав в неодобрении лорда приглашение к разговору. «Оставим комедию для деревенщин. Наш город создан для магии». Он слегка коснулся плеча Мейпсбери. «У нас есть закрытое представление на эту тему, верно, Бесподобный?» Бесподобный оживился, вытянувшись, точно натянутая струна. «Да, есть. Метаморфозы Овидия. Мальчики становятся ослами, боги становятся мужчинами, а птицы превращаются в красоток». У Мейпсбери был взгляд торгаша. «И которая из этих птиц?» — он обвел комнату позади него жестом руки. покажет такое превращение?» «Трассел взял это на себя». Впервые в голосе бесподобного появилась пылкость. «Этот парнишка сегодня играл уличного торговца. Он поет, танцует и прекрасно играет». Скука на лице Мейпсбери резко усилилась, как опускающаяся решетка ворот, и Эванс поспешил вмешаться. «Но, конечно же, эта роль в пьесе была написана для лорда Бесподобного. Саму королеву очаровало его выступление». «Так ее уже показывали при дворе?» «На частном маскараде, исключительно для избранных, доверенных лиц». «Вряд ли тогда это что-то новенькое, не так ли?» Мейпсбери окинул взглядом комнату. «Возможно, в другой раз». Он сделал знак слуге в углу. «Подавай карету». Когда они остались одни, на лице Эванса не отразилось ничего плохого. Но он ухватил Бесподобного за локоть, крутанул и притянул к себе поближе. «Ну что, вылез с твоим чертовым Трасселом? Никому не хочется видеть, как Трассел превратится в девственницу. Он едва приемлем в роли мальчика. Без тебе в ребро. Ты поглупел или просто устал от работы?» Плечо Бесподобного поникло, когда Эванс скрутил его. «Зато стал хорошо играть. Я сам с ним занимался. Вы удивитесь». «А я не хочу удивляться. Хочу, чтобы мне платили». Острые ногти впились в его руку. Бесподобный перекосился и, согнувшись, взвыл от боли. Пальцы Эванса вздувались вокруг колец. Проходя мимо них к выходу, унылый аристократ в украшенной пером шляпе сделал затейливый поклон. Когда он удалился, даже легкое подобие улыбки стерлось с лица Эванса. «И, кстати, говоря об сюрпризах, сценарий есть сценарий, а не чертово приложение к твоим комментариям!» Бесподобный покачал головой и, резко замерев, возразил. «Наш драматург повторяется. Должно же быть какое-то разнообразие. Тогда рядись в другую гребаную рясу!» Лицо Эванса скривилось. «Монолог о богатстве России должен звучать обязательно. Кертон заплатил целое состояние за этот сценарий. Ему нужны спонсоры для его тамошних приключений. И заруби себе на носу. Ты не актер, ты мальчик на побегушках». Отпустив руку Бесподобного, он окинул его взглядом с головы до ног. «У тебя тоже начала пробиваться бородка. Сколько же лет тебе уже стукнуло? 30? Мне 15, вы же знаете. Мог бы поклясться, что ты старше. На вид уж точно. Может, настало время для перехода в обычный театр? Я слышал, что в Занавес подыскивают новых актеров». Театр Занавес. Елизаветинский театр, расположенный на Хьюитт-стрит в Шордиче, недалеко от Лондонского Сити. Открылся в 1577 году и продолжал ставить пьесы до 1624 года. «Эванс, я и здесь всем доволен. Мы распродали билеты почти на неделю вперед. Люди приходят на меня». «Пока приходят. И вообще, ты знаешь, сколько я получаю от здешнего заведения? После оплаты аренды, услуг распорядителя празднеств, выдачи бесплатных билетов каждому смазливому придворному фавориту, затрат на реквизиторские меха и огненные трюки, да на чертовы грибы для вашей толстой фламандской свиньи, что прячется там в углу». Алюэта опустила голову. «Да на драматургов и уборщиков». Он в отчаянии воздел руки к потолку. «Остается не так много, как ты думаешь. Конечно, не настолько, чтобы потерять сон из-за того, что отправил тебя пинком под зад в твою изысканную семейку с пенни в кармане. Поэтому...» Он вновь схватил Бесподобного, на сей раз между ног. «Почему бы тебе не перестать лениться? Давно пора устроить несколько частных представлений. Ведь именно они приносят денежки». «Пошли отсюда», — прошептала Алюэта. «Мы тут ничем не поможем». На улице Алюэта, защищаясь от дождя, подняла воротник. Она дрожала, и вены на ее руках посинели от холода, но она не спешила уйти. Шей не смела думать о том, чтобы остаться в Лондоне еще на одну ночь, но пока что-то удерживало ее около театра. Алюэта редко смотрела ей в глаза, но теперь смотрела. Холодными, размером с утиное яйцо глазами, опушенными густыми ресницами. «Ступай домой, Шей. Завтра два спектакля. Не переживай за бесподобного. Он большой мальчик». Но голос ее звучал не слишком убедительно.